Только пятеро знали о моем маленьком плане, пустить дезинформацию, продолжал я. Знал я, Нарыв, Малюга, Вася Уткин и Алим Канджиев. Надо было мне тебя, понимаешь ли, проверить, а не ошибаюсь ли я, не ошибся ли Алим, когда видел, как ты под камень у генераторной записочки прячешь, а товарищ лейтенант, я кивнул на Вакулина, по ночам их украдкой подбирает. Остальные погранцы стали осуждающе посматривать на Матузного. Тот утер слезы. Саша, да я бы никогда. Всем выйти, скомандовал Лазарев и обернулся к Соколову. Матузного изолировать. Погранцы принялись медленно подниматься с койки и один за одним уходить из комнатки. Пойдем, Соколов подошел к Матузному. Пойдем, говорю, Саша. Я, глотая слова, пытался говорить Матузный. Я не хотел. Просто, я ничего ему не ответил, только проводил холодным взглядом. Товарищ старший лейтенант, начал наконец Ковалев, когда, кроме меня в комнате не осталось других солдат, вы можете объяснить мне, что происходит, о чем говорит Селихов, что вообще творится. Лазарев обернулся, подошел к Ковалеву почти вплотную. Нет, не могу, товарищ лейтенант. Ковалев сначала удивленно вытянул лицо, а потом оно сделалось таким кислым, что я такого выражения у зомбея еще ни разу не видел. Это какое-то самоуправство, какой-то бардак, выдохнул он. Я доложу в отряд, немедленно напишу рапорт. Пишите, что хотите, бросил Лазарев, будто бы потеряв к Ковалеву интерес. Зомбей снял фуражку, платком вытер лоб, а потом двинулся на выход, однако застыл у проема, потому что на пути его оказался Вакулин. «Дайте пройти». Вакулин молчал. «Я сказал, дайте пройти». Замполит наградил Ковалева ледяным взглядом, а потом пропустил. Зам по бою обернулся. Глянул сначала на Лазарева, а потом на меня. Взгляд его был суровым, но полным непонимания. Только тогда зомбой вышел из комнаты. Тут в комнатку заглянул старшина Черепанов. На лице его возникло настоящее изумление, когда он увидел меня в наручниках. «Вам есть что сказать, товарищ прапорщик?» – спросил у него Вакулин безэмоционально. «Что тут творится? Почему Селихов в наручниках? Это не ваше дело», – несколько надменно проговорил Вакулин. «Нет, товарищ лейтенант», – покачал Черепанов головой. «Это мое дело. Извините, я требую объяснений». «Объяснений не будет», – сказал Лазарев. «Вы свободны. Это какое-то самоуправство», – возразил Черепанов. «Вы свободны», – с нажимом сказал Лазарев. «Идите, товарищ прапорщик», — сказал я, — «не встревайте, вам все равно никто ничего не ответит». «Не ответит, потому что товарищи офицеры прямо сейчас находятся в полнейшей растерянности. Они рассчитывали, что у них появился повод от меня избавиться, но серьезно прокололись». Черепанов хмуро глянул на меня, потом, под взглядом Вакулина, все же ушел. «Теперь все видят, кто вы есть на самом деле, Иван Петрович», — сказал я. «Вся застава этой ночью поймет, что вы не тот, за кого себя выдаете, что вы чужой, возможно, даже не пограничник». Лазарев молчал, Вакулин тоже. «Сержанты застыли в абсолютном безмолвии». «Одевайтесь», — сказал Лазарев. «Товарищ старший сержант, вы все еще арестованы». «На каком основании?» Я хмыкнул. «В чем меня обвиняют? Заговор, который вы тут упорно развенчивали, оказался фикцией. Я намеренно погасил его и поддерживал дисциплину. Занял погранцов делом, они наблюдали за вашими действиями на Шамабаде, наблюдали пристально и четко, и делали выводы. Одевайтесь, вы все еще арестованы, словно робот», — повторил Лазарев. Я хмыкнул, глянул на Барсукова. «Подайте-ка мне галифе, товарищ сержант, а то в наручниках неудобно». Когда под конвоем из сержантов меня доставили в канцелярию, там сидел Ковалев. Сидел и писал рапорт. Отпустив Барсукова с Соколовым, Лазарев бросил зомбою: «Вы свободны, товарищ лейтенант, идите к себе». Зомбой, невозмутимо писавший что-то на тетрадном листе, поднял на офицеров суровые глаза. Потом глянул на меня. Я, одетый в галифе, сапоги и майку, держался совершенно непринужденно. «Вы свободны», — повторил Лазарев. Ковалев шумно встал. «Допишу у себя. Завтра в отряде узнают, что тут происходит». С этими словами он быстро вышел из канцелярии. Вакулин закрыл за ним дверь, щелкнул щеколдой. «Мы остались втроем. Думаешь, самый умный?» «Да», — сказал Лазарев хмуро. «Я думаю, что вы заигрались». «И проиграли», — сказал я. «Ты поставил всю операцию под удар», — покачал головой Вакулин. «В гробу я видал такие операции», — ответил я холодным тоном. Лейтенанты переглянулись. Лазарев вздохнул. «Да, «Не думал я, что с тобой будет так тяжело», – протянул Лазарев. В канцелярии повисла тишина, тут было темно, лишь настольная лампа на столе Ковалева едва разгоняла тьму, окрасив все вокруг очень тусклым желтоватым светом. За окном тихо шумел ночной летний ветерок. Лазарев приблизился, сунул руку в карман. Некоторое время мы просто сверлили друг друга взглядами, а потом Старлей достал из кармана ключик. «Руки», — сказал он, — «дай, сниму с тебя браслеты». Глава 9. Ключик щелкнул в личинке замка наручников, и Лазарев снял с меня правый браслет, потом также и левый. Я тут же скрестил руки на груди и оперся о стол начальника заставы. Посмотрел на обоих офицеров. «Это вы, конечно, поторопились», — улыбнулся я. «Я предполагал, что может получиться так, как получилось. Но все же мне казалось, что вы в первую очередь попытаетесь провернуть все потихой, вызвать меня на разговор, например». Лазарев молчал и стоял по стойке смирно, словно был на параде. За его спиной, чуть поодаль, глядел на меня Вакулин. Лица обоих лейтенантов ничего не выражали. Из-за игры светотени походили они на какие-то деревянные истуканы, искусно вырезанные из податливой древесины. «Если вы сняли с меня наручники», — продолжил я, немного погодя, — «значит, все же неплохо понимаете, в какой ситуации оказались. А раз уж притащили меня сюда, значит, хотите что-то сказать». Лазарев молча подошел к стенке и взял стул. Поставил его прямо передо мной. «Ты давай, присаживайся, Саша. Видимо, надо поговорить». Внезапно в дверь грохнуло. Грохнуло так, что спокойный внешне Вакулин аж встрепенулся. Резко повернулся к двери. Туда глянул и Лазарев. «Зараза!» — протянул он сквозь сжатые зубы. Грохнуло еще раз. «Открывайте!» — закричали из-за двери, и я узнал голос Черепанова. «Это беззаконие. Открывайте, кому сказано, а то дверь вынесем». Из-за двери, вперемешку с новым раскатом грохота, донеслись возбужденные крики пограничников. «Ну вот, вы добились настоящего бунта своими действиями», — хмыкнул я. «Что теперь будете делать?» Вакулин подошел к двери. Открывать ее он не спешил, а только закричал. «Товарищи пограничники, прошу вас, разойдитесь. Нет повода для таких радикальных действий». Ответом лейтенанту стал новый удар в дверь, да такой, что задрожал косяк, а щеколда дзынькнула. Снаружи понеслась матерная брань, а еще возгласы недовольных солдат. «Какие мы тебе товарищи, зараза! Ну, точно, отпустите Сашку немедленно. Да, он ни в чем не виноват. Это вы какую-то мутную игру затеяли. Прошу вас, сохраняйте спокойствие», — не оставлял попыток Вакулин. «Мы освободили товарища Селихова руки и ведем с ним переговоры. Вы, закрой хайло, отпускай Селихова, а то мы сейчас свяжемся с отрядом и доложим о ваших вредительских действиях», — заорал Черепанов. «О действиях доложим, а вас приложим», — рассмеялся какой-то шутник за дверью. «Ну что ж, этого следовало ожидать. Как я уже говорил, я рассматривал два развития событий. Первым было такое. Я ожидал, что за мной по-тихому придут ночью, что Лазарев вызовет меня к себе на разговор. Казалось мне, что такой исход в большей степени вероятен. Тем не менее лейтенанты пошли по иному пути, более решительному, но и более рискованному. Я понимал, что может начаться, если они попытаются просто ввалиться ко мне ночью и арестовать. Это вызовет резкое недовольство у солдат. Солдат, которые мне доверились. И если они не выразят свое неуважение к офицерам сразу, то сделают это, когда осознают, что же творится. Значит, уже осознали. Казалось мне, что ни Лазарев, ни Вакулин не решатся на такие рискованные действия. Тем не менее решились. Почему? Вот это главный вопрос. «Товарищи», — попытался снова успокоить их Вакулин, но его прервал Лазарев. Он сам подошел к двери и крикнул: «Разойтись немедленно. Вы даже не представляете, во что ввязываетесь. Какие последствия могут быть у ваших действий? Безопасность Селихова гарантируем. Иди к чертовой бабушке, контра!» — раздался крик нарыва. Затем снова грохнуло в дверь. Теперь с потолка даже посыпалась штукатурка. «Мы вас оттуда сейчас выковырим. Немедленно отпустите старшего сержанта Селихова», — крикнул Черепанов. «Вы удерживаете его там незаконно. Арест незаконен. Только в этом случае мы будем вести с вами какие бы то ни было переговоры. Иначе, штурм, вот что. Видишь», — обернулся ко мне Лазарев, — «видишь, что ты натворил своей выходкой». Солдатня взбесилась. «Взбесилась», — я хмыкнул. «Да они с вами еще вежливо разговаривают. Стучат вот воспитанно. А могли бы уже вооруженные в окна залезть. Это не проблема». Оба лейтенанта застыли без движения. Оба уставились прямо на меня. На Шамабаде нет солдатни, похолодел я голосом, только люди, только солдаты. И эти солдаты недовольны. А еще, они дают вам шанс, рекомендую им воспользоваться. Лазарев не выдержал первым. Он немного помолчал, а потом сухо сплюнул и выматерился. Холодным, странно хрипловатым голосом заговорил. Это срыв операции, Селихов. Это крах. По твоей милости все пошло к черту, и в этом виновен только ты. Операция, значит, я хмыкнул, но не договорил, потому что снова грохнуло в дверь. Открывайте, закричал Черепанов с той стороны, иначе сейчас будем входить по-настоящему. Я считаю до пяти. Лейтенанты переглянулись. Потом Лазарев вдруг глянул на сейф начальника заставы. Я бы не советовал вам браться за оружие, покачал я головой, так вы только все усугубите. Шамабад в этом году уже трагедий натерпелся. Хватит. Раз. Раздался громогласный голос Черепанова из-за двери. Ты все похерил, Селихов, покачал головой Лазарев. Теперь уже все равно. Вам даже все равно на ваши жизни? Спросил я. Офицеры замешкались. Лазарев больше ничего не сказал. В глазах обоих совсем на мгновение блеснули нерешительность, а еще страх. Не все равно. Я вижу. Два. Вел свой отчет Черепанов. «Уверяю, вас по головке не погладит за то, что вы тут, на Шамабаде, устроили», — решился сказать Лазарев. «Мы устроили», — я нагло ему кивнул. «Вы появляетесь на границе без документов. Вас покрывает Давыдов после ареста, а потом еще и назначает командовать заставой. А дальше начинается цирк. Про танковый взвод я не говорю. Это кто-то сверху подсуетился. Но ослабление боеспособности заставы налицо. И как вы думаете, как к этому отнесутся пограничники, которые не так давно стояли за заставу насмерть, как получали ранения за нее, кровь проливали, некоторые даже погибли. 3. Все пошло бы как нужно, если бы ты не влез куда не просит, теперь подал голос Вакулин. Он говорил жестко, но гораздо спокойнее, да и к тому же выглядел сдержаннее Лазарева. И хотя новый начальник заставы тоже пытался сохранять хладнокровие, Вакулин гораздо лучше держал себя в руках. «Виноват тот, — сказал я, — кто решил провернуть вашу операцию именно таким методом, и не стоит винить в этом ни меня, ни личный состав заставы». 4. Лейтенанты обернулись на голос Черепанова, напряглись, уставились на дверь. Мгновения до следующего счета потянулись так, будто бы время превратилось в вязкий кисель. Лазарев не выдержал во второй раз, обернулся. «Останови их, Селихов, они тебя послушают». 5. Заорал Черепанов, и в дверь грохнуло так, что щеколду едва не сорвало с винтов. К тому же я заметил, как за окном кто-то подбирался к нам. Парни решили пойти и этим путем тоже. Давай, выламывай. И, раз, бух, и, раз, бух. С каждым ударом тяжелая деревянная дверь из массива тряслась все сильнее и сильнее. Казалось, удар другой, и погранцы ворвутся внутрь. Останови. Лазарев нервно подошел ко мне. Это самоуправство. Это дебош и бунт. Я заглянул ему в глаза, а потом хитровато сказал. Я могу попробовать. Возможно, они даже меня послушают. Ну так давай. Бух. Я хмыкнул. Но у меня есть условие. Какое? Спросил Лазарев, строя невозмутимый вид. Пока будем торговаться, парни уже зайдут, сказал я, состроив самую мерзкую улыбку, на которую только и способно было мое лицо. Лазарев обернулся. Бух. Дверь с треском и грохотом откинулась. Я даже видел, как отлетела куда-то в угол щеколда. Погранцы, одетые кто как, вооруженные кто палкой, кто какой-то доской, кто железной трубой, найденной где-то во дворе, ворвались внутрь. Вел их Черепанов с пистолетом в руках. Согласен, крикнул мне Лазарев, и голос его даже неприятно сорвался. Тогда я кивнул ему и вышел вперед. «Братцы, отставить», — сказал я строго. «Лейтенанты», — тем временем, все как один, кинулись мне за спину. Прижались спинами к столу начальника заставы. Потом с грохотом разбилось окно, и в канцелярию, буквально вынеся раму на своих плечах, влез Вася Уткин. За ним стал карабкаться еще кто-то. «Вы», — запыхавшись, — сказал Вася, утирая с лица кровь. «Вы арестованы, вредители. Немедленно отпустите Сашку». Офицеры изумленно уставились на Уткина. Казалось, они даже вот-вот прижмутся друг к другу от страха. Но все же так низко они не пали. «Отставить, Вася», — сказал я ему с улыбкой. «Свободный я. Они тебя удерживали? Чего хотели?» — спросил Черепанов, нахмурившись. «Теперь все хорошо, братцы. Мы с товарищами офицерами договорились». «Договорились? О чем?» — кивнул мне Нарыв, уставившись изумленными глазами. Старший сержант вообще прибежал в одних только галифе да сапогах. В руках он держал какую-то доску, оставшуюся, видать, от стройки новой крыши на конюшне. Так или иначе, 12 человек, не считая меня, окружили лейтенантов. Я заметил, что даже дежурный по заставе с вооруженным часовым стояли за спинами Черепанова и Нарыва. Да что уж говорить, даже дежурные по связи и сигнализации прибежали на бучу. Да, подумалось мне. Даже в своем поражении эти двое лейтенантов парализовали работу заставы. Хорошо хоть остальные парни, что ушли в наряды, все еще стерегут границу. О том, начал я, что товарищи офицеры нам все объяснят и введут в курс дела, почему они творят такое на Шамабаде. Погранцы замерли, не зная, что им делать, арестовывать офицеров или же расходиться. Набрешут, вдруг выкрикнул кто-то из пограничников. Да, точно, нет им доверия. Крысу подослали, бойцы снова начали вскипать, я решил быстро это купировать, не набрешут, под нашим строгим надзором, я глянул на лейтенантов, уж я не дам им набрехать, ничего не понимаю, покачал головой Черепанов, я вообще перестал понимать, что на заставе творится, значит, так, вышел я вперед, всем без паники, сохраняем холодный рассудок, товарищ прапорщик, не могли бы вы организовать службу на заставе, как полагается, а то я вижу, у вас тут даже часовой пришел, а кто ж патрулирует территорию, Черепанов замялся, стал озираться, остальные погранцы тоже притихли, принялись переглядываться, спасибо, братцы, продолжил я, что пришли ко мне на выручку, без вас было бы намного тяжелее, и все же служба должна идти своим чередом, я оглянулся на лейтенантов, оба недоуменно нахмурились, то и дело бросали взгляды на ворвавшихся в канцелярию пограничников. «Где новенькие сержанты и Матузный?» – спросил я. «Мы их арестовали», – сказал Черепанов. «Сидят в бане». «Хорошо, пускай сидят, а всех остальных прошу, разойдитесь по местам», – сказал я. «Службу на заставе нужно возобновить, как было. Какая тут служба, когда такие крысы в Шамабаде сидят?» – крикнул Мухин, который был сегодня дежурным по связи и сигнализации, а потом ткнул пальцем в Лазарева. «Тихо», – сказал я ему. «Сохраняем спокойствие. Мы пограничники или кто? Предлагаю сделать так. Сержантов с Матузным пока оставить в бане. Кто на службе, разойтись по постам. Кто отдыхает, отдыхайте. Оставьте только добровольцев. Пусть дежурит у бани и тут, у канцелярии. А с этими что?» – выкрикнул кто-то из погранцов. Я снова обернулся и глянул на Лазарева с Вакулиным. «А этих, – сказал я, – этих мы сейчас станем допрашивать. Узнаем, в какую игру они нашу заставу втянули». Глава 10. При помощи недолгих, но активных уговоров, а также такой-то матери, старшина Черепанов убедил таки погранцов разойтись. Большинство ушло досыпать. Связисты, дежурный по заставе, а также часовые разбрелись по своим постам. В канцелярии остались лишь несколько человек. Кроме меня и офицеров добровольцами пошли Уткин, Нарыв и Малюга с Канджиевым. Солодов и еще несколько человек отправились к бане, сменили там конвой, что следил за сержантами и Матузным. Несмотря на то, что на заставе поднялся кавардак, мы приложили все усилия к тому, чтобы возобновить службу в штатном порядке. Черепанов, например, почти сразу после того, как помог мне разгрестись с последствиями лазаревской выходки, отправился отпускать на границу новый наряд. В канцелярии гулял сквозняк. Раму от разнесенного Васи окна Уткин аккуратно приставил к батарее. Короткие занавески окошка, вспучившись от стремящегося внутрь кабинета уличного ветерка, он подхватывал со стола начальника заставы какие-то бумажки, словно шаловливый кот скидывал их на пол, а потом шустро устремлялся к распахнутой настежь двери. Последнюю, к слову, просто сорвали с петель, и теперь она держалась только на верхней, не закрывалась до конца. Лазарев с Вакулиным сидели на стульях. Нарыв пододвинул им свободные, что остались у стены, и велел лейтенантам разместиться на них в середине комнаты. Нарыв с Васей Уткиным стояли у стола Замбея. Я оперся бедром на стол начальника заставы, скрестил руки на груди. Кажется, никто из погранцов не решался занять места офицеров, особенно Тарана. Пусть нам ничего не мешало важно рассесться за этими столами, но тем не менее о таком дерзком шаге никто и не думал. Все же когда-то, к слову, не так давно тут сидел Таран. Казалось, пограничники не рисковали занимать его место. Не рисковали то ли из-за впитанной с заставской водой дисциплины, то ли из уважения к бывшему начальнику заставы. Создавалось впечатление, что справедливый бунт против чужих офицеров для погранцов гораздо более приемлемая вещь, чем усесться на стул, где когда-то сидел Анатолий Таран. Малюга, тем временем, попытался прикрыть дверь в канцелярию. Она скрипнула, и верхняя петля не выдержала. Вместе с Алимом придержали тяжелую дверь, оперли ее о косяк, стали рядом. «Ну что, товарищи офицеры», — сказал я и глянул на часы. «Времени половина третьего. Через час мне в наряд, так что поторопитесь исполнить свою часть уговора». Лазарев с Вакулиным молчали. Потом они переглянулись. Вакулин сузил глаза, поджал губы. Выглядело это так, будто лейтенант пытается мысленно, без слов передать Старлею какой-то сигнал. «Пускай остальные выйдут», — сказал наконец Лазарев. Пусть голос его звучал спокойно, в глазах старшего лейтенанта я все же смог заметить едва видимую тревогу. «Об этом разговора не было», — пожал я плечами. «Я остановил парней. Теперь вы должны все рассказать, товарищ Селихов». Лазареву на выручку пришел Вакулин. «То, что вы хотите узнать, является секретной информацией. Вы же понимаете, что ни нас, ни вас за разглашение такой информации по головке не погладит». «Понимаю», — я кивнул, — «и все же совесть мне дороже. Вы должны были подумать об этом раньше. Нас бы смела банда разъяренных солдат», — заметил Лазарев, неприятно скривив губы. «Значит, вы сделали свой выбор», — пожал плечами я. Лейтенанты затихли, снова переглянулись. «Кто-то знает, что творится на заставе. Вы кому-нибудь сообщали?» — спросил Лазарев. Я не ответил, только сузил глаза. Потом позвал. «Малюга, я, найди старшину». Он там грозился доложить в отряд, что тут произошло. «Спроси, докладывал ли». «Ах да, еще сгоняя за лейтенантом Ковалевым. Он тоже там все рапорты пишет. Надо бы его сюда. На пару слов». «Есть», — по-солдатски четко ответил Малюга. Потом они с Алимом с трудом сдвинули тяжелую дверь, и Малюга исчез в проеме. Все это время лейтенанты наблюдали за обоими пограничниками. Казалось, они избегают лишний раз смотреть на меня. «И все же», — наконец сказал Лазарев, обернувшись, — «я настаиваю на том, чтобы остальные вышли. Чтобы остаться только ты, Селихов». «Так уже не получится», — я покачал головой. «Вы сами усугубили ситуацию, когда пришли арестовывать меня среди ночи. Теперь имеем все, что имеем. Теперь многие пограничники, в особенности младшие командиры, захотят узнать, что тут творится». Лазарев вздохнул. Вздохнул протяжно и тяжело, а потом уставился на Вакулина, как бы перекидывая ответственность на него. Вакулин сглотнул, а потом заглянул мне в глаза. «Хорошо, операция, видимо, и так уже пошла псу под хвост, Селихов. Теперь, я думаю, нас всех тут ждет трибунал, а потому...» Он глянул на Лазарева, терять уже нечего. Старший лейтенант не выдержал взгляда Вакулина, просто опустил глаза, и даже как-то ссутулился на стуле. «Потерял офицерскую выправку. Разрешите представиться», — сказал Вакулин тогда, — «капитан Сергей Иванович Матросов, ГРУ, капитан Емельян Васильевич Пожидаев, ГРУ», — понуро и немного в нос пробурчал Лазарев, не поднимая глаз. Пограничники переглянулись. Я заметил, что в глазах Уткина заблестел настоящий страх, во взгляде нарыва — недоумение. «Какие-то вы молодые для капитанов», — скептически заметил Алим. «Специфическая операция», — обернулся к нему Вакулин, назвавшийся Матросовым, — «специфическая внешность». «Так вы, разведчики?» — нахмурившись, спросил Нарыв. «Нет, мы Деды Морозы под прикрытием», — со злобным ехидством сказал Лазарев, назвавшийся Пожидаевым. «Слушай, кто бы ты там ни был», — кивнул Лазареву Нарыв дерзко, — «откуда я знаю, что ты не брешишь? Вы тут уже воды намутили. Так, может, ты в очередной раз отбрехаться решил, а? Ну позвони в отряд», — усмехнулся Пожидаев неприятно, — «доложи, кого задержал. Посмотрим, чего тебе на это ответит». Нарыв ничего ему больше не сказал, только забурчал себе под нос какие-то ругательства. «Так, я взял третий стул, поставил перед собой спинкой вперед и сел на него верхом, ГРУ, значит, и, насколько я понимаю, вы ловите тут призраков Пинджа. Так, а вот этот мой вопрос точно поставил обоих разведчиков в тупик». Оба они удивленно расширили глаза. «Нас предупреждали, что с тобой будут проблемы», — сказал Матросов, он же Вакулин. «Но что ты так хорошо осведомлен?» «Да, неплохо», — покивал я. «Вы же слышали, что именно мне и уволившемуся в запас старшему сержанту Мартынову довелось взять на беда двух членов этого пакистанского отряда. Один из них, Марджара, рассказал мне много интересного. И про капсулу, и про призраков, и про пересмешник. Нарыв с Уткиным и Алимом молчали. Было видно по их глазам, по их лицам, что они не совсем понимают, что же тут происходит, что за пересмешник и что за призраки Пинджа. И хотя Мартынов вместе со мной слышал из уст Марджары многое на беда, он не слишком-то распространялся об услышанном. Я тоже не распространялся. Среди пограничников в подобном ключе, в ключе именно тайной операции вражеского спецназа на нашей территории, те события никто не обсуждал. Кто-то думал, что то были всего лишь немного лучше подготовленные душманы, на вроде Чехотлора, отряд которого мы уничтожили не так давно. Другие называли их спецами, не слишком-то вдаваясь в подробности. В конце концов, у пограничника на заставе много забот, много работы и службы, и мало времени на то, чтобы разводить байки. «Хреново у вас тут особый отдел работает», — кисловато заметил Лазарев, который оказался Пожидаевым. «У них тут ходит солдат, который в курсе секретной информации, а они даже и не чешутся. Что вы собирались сделать? Почему ослабляете боеспособность заставы?» — спросил я мрачно. В сущности, я подозревал, какой будет ответ. Тем не менее мне хотелось удостовериться в том, правильный ли у меня ход мыслей. Лазарев Пожидаев вздохнул, снова глянул на Вакулина, но только мимолетно, как бы спрашивая разрешения. У меня уже давно сложилось впечатление, что время от времени Лазарев как бы выспрашивал у Вакулина разрешение на то или иное действие. По всей видимости, все же руководил операцией именно последней. Именно он был куратором миссии. «Операция «Ловец теней», — сказал Лазарев, понизив голос, «мы должны были создать на заставе видимость суматохи, связанной с назначением нового начсостава, видимость неопытности и слабости». «Это зачем это?» — насупился Вася Уткин, но тон его, к слову, стал уже не таким дерзким. Видимо, на Уткина сработало то, что лейтенанты представились ему своими настоящими именами и званиями. Да и остальные пограничники, кто был в канцелярии, стали смотреть на этих двух грушников несколько иначе, с настороженностью и опаской, и тем самым спровоцировать призраков на вторжение, спросил я, спровоцировать их прийти сюда, на Шамабад, чтобы забрать капсулу. Лазарев промолчал, вместо этого только всплеснул руками, мол, секретность аж некуда. Именно, ответил вместо него Вакулин, они предпринимали попытки и раньше, но это должна была стать контролируемой, стать просчитанной нами до мелочей. Значит, настороженно заговорил Нарыв, сержанты тоже. Нет, они действительно сержанты, сказал Вакулин, спецназ КГБ. Операция межведомственная, это радисты, водители. Но их навыков должно было хватить для того, чтобы выполнить задание. Мы видели спецназовцев, промычал Уткин. Ребята Наливкина были аво-го, им палец в рот не клади, а эти какие-то пожиже. Легко сдались, потому что они понимают цену того, что вы тут устроили, сказал Вакулин холодно, а еще понимают, что все кончено, потому и сочли сопротивление плохой затеей. А значит, операция, проводимая подобными средствами, затея хорошая, спросил я ледяным тоном. Использовать заставу как ловушку, а погранцов как каких-то клоунов, а самое главное, осложнить нам первоочередную задачу, охрану границы. Тот, кто составлял план операции, вообще думал о том, что служба нас ждать не будет. Только с момента, как вы появились тут, на заставе, у нас было немало сработок. И вам повезло, что большинство из них ложные. А если бы нет, Вакулин и Лазарев молчали. А если бы какая-нибудь гнида полезла сюда через границу, а у нас тут нарядами по два человека ходит. Об этом ваше начальство подумало, Вакулин поджал губы. Это необходимая цена за то, чтобы остановить пересмешник. «Будь о вашей операции осведомлен хотя бы начальствующий состав», — сказал я, — «риски можно было бы сократить». «Об этом бессмысленно разговаривать», — покачал головой Вакулин, — «операция сорвана. Вы вынудили нас рассказать подробности. Теперь мы не сможем организовать облаву на призраков надлежащим образом. Ваши усиленные наряды?» — приподнял я бровь вопросительно. «Верно», — Вакулин кивнул. «Их старшие, они же наши сержанты, получили надлежащие инструкции к тому, как действовать при первых признаках проникновения врага. Они знали, в каких наиболее вероятных местах враги пойдут. Знали их тропы и их метки. Электромагнитные маячки», — кивнул я. Лейтенанты снова застыли в плохо скрываемом удивлении. «Я видел их», — кивнул я. «И знаю, что один из таких расположен где-то близ Шамабада. В тот день, когда мы вас взяли, вы же искали именно его. А ты точно просто солдат-срочник», — сузил глаза Вакулин. «Больно хорошо ты осведомлен о тех вещах, которые знать тебе не положено. Мы договорились, напомнил я, и вы, товарищи разведчики, все еще не исполнили свою часть договора. Вакулин замолчал, вздохнул. Вместо него нехотя начал Лазарев. Да, электромагнитные маячки. Нам не удалось найти их. По всей видимости, они спрятаны где-то на сопредельной территории и отмечают возможные маршруты движения врага. Те места, которые они сочли наиболее комфортными, чтобы перейти границу и подкрасться к заставе. Ваши укрупненные наряды несли дежурство вблизи наиболее вероятных маршрутов движения нарушителей границы, задумался вдруг Алим. Верно, обернулся к нему Вакулин. Но по нашим данным, призраки не знают о том, что мы держим их под особым контролем. Секреты, засады, все это призвано, чтобы выявить маршрут их движения и взять, добавил Лазарев, ну или хотя бы ликвидировать лидера. Тарикхан, сказал я. Лазарев хмыкнул. Вакулин тоже ухмыльнулся, но не издал ни звука. Погодя несколько мгновений, все же сказал: знаешь, Селихов, пожалуй, я больше не буду удивляться такой твоей осведомленности. Пожалуй, это лучшее ваше решение за последнее время, товарищ капитан. Я тоже ухмыльнулся. Но знаете что, в целом ситуация мне ясна, однако меня интересует один вопрос. Разведчики ничего не сказали, просто уставились на меня. Вы могли сделать все тихо, продолжил я, вызвать меня к себе и попытаться разобраться во всем так, чтобы не поднимать никакой бучи. Вы же решили пойти по другому пути, пути, который привел ко всему этому. Оба грушника молчали. Лазарев только сузил глаза и засопел. Вакулин поджал губы. Но вы по какой-то причине решили рискнуть и просто арестовать меня. Ведь вы же не могли не догадаться, что так дискредитируете себя в глазах бойцов. Так вот, почему именно так? Почему именно арест? Вакулин облизал подсохшие губы. В канцелярии было тихо. Казалось, пограничники даже затаили дыхание, ожидая ответа. Мы торопились. Вот и все. С тобой нужно было что-то делать очень быстро. Почему? Спросил я, впрочем догадываясь, какой будет ответ. Поступила информация, продолжил Вакулин. Призраки готовят операцию завтра ночью. Глава 11. Завтра между 2 и 3 часами ночи, продолжал Вакулин хмуро, призраки перейдут Пяндж. Они будут действовать малыми группами, по 3-4 человека. Насколько нам известно, одна из них должна осуществить ложную сработку. На каком именно участке, пока не знаем. Лазарев, слыша, как его товарищ выдает секретную информацию, сморщился. Он нахмурился, поджал губы, принялся то и дело бросать на Вакулина взгляды, полные неодобрения и подозрительности. Известно, продолжал Вакулин, что призраков поведет лично Тарикхан, но в какой именно группе, непонятно. Предполагаем, что в основной, той, что должна проникнуть на Шамабат и отыскать капсулу. Вот так просто проникнуть, спросил Нарыв недоверчиво. А ничего, что на заставе человек 15 личного состава, их тут же повяжут, или бой завяжется. Странный у призраков план вырисовывается. Мы ожидаем диверсию, вдруг вступил Лазарев. Возможно, поджог, возможно, провокацию. Сейчас сложно сказать. Говоря это, он с укором глянул на меня. Согласно нашему плану, они не должны добраться до заставы, продолжил Лазарев. Наши группы свяжут их огнем и заставят отступить. Вперед, в тыл, они не пойдут, слишком рискованно. А по пути обратно, к Пинджу, мы планируем перехватить их и уничтожить. Или, по крайней мере, одного тарика, добавил Вакулин. Я задумался. Значит, грушники готовили капкан. Вероятно, их агенты должны были направлять пограничников, для которых прорыв выглядел как всего лишь очередное малочисленное вторжение. Никто из шамабадцев не знал бы об истинной игре. Что ж, в этом был смысл. Но я по-прежнему считал, ГРУ и руководство не имели права использовать заставу так, не имели права рисковать безопасностью границы и использовать личный состав как приманку. Но все, о чем мы тут говорим, сказал Вакулин, теперь не имеет смысла. Когда они пойдут, мы не сможем встретить их надлежащим образом. И тогда все, конец, либо откажутся от своей затеи, сказал Лазарев, либо нас ждет очень тяжелая ночь. У нас в любом случае будет тяжелая ночь, сказал я холодно. Нарыв, стоявший у стола в оцепенении, вдруг пошевелился, прочистил горло и робко зашагал ко мне. Подавшись вперед, он тихо спросил: Саша, можно на 2 слова? Я глянул на лейтенантов. Оба молча уставились на меня. В их взгляде явно не было интереса к нашему с Нарывом разговору. После того, что произошло сегодня на заставе, Они будто бы потеряли всякую волю к борьбе и, казалось, не знали, как все исправить. Зато знал я. Я кивнул на Рыву, и мы отошли к столу замполита, что располагался у задней стены, почти в углу кабинета. «Саша», — прошептал Нарыв, — «а правильно ли мы поступили? Это ж выходит, мы операцию разведки сорвали». Во взгляде Нарыва поблескивали искорки горького сомнения. Он явно был растерян, явно не понимал, что делать. «Может, надо было плюнуть, рукой махнуть?» — спросил он, заглянув мне в глаза. В них читался хоть и немой, но явный вопрос. «Что нам делать, Саша? Подскажи, оправдай все то, что мы сделали сегодня ночью. Скажи, что все было не зря, что мы поступили правильно». И я сказал: «Застава стоит здесь для того, чтобы охранять границы нашей родины». «Так», — проговорил я вполголоса, но так, чтобы оба лейтенанта меня слышали. Нарыв обернулся к Уткину, как бы не зная, что ответить, как бы не понимая, к чему был этот мой вопрос. Уткин молчал, на лице его читалась полнейшая растерянность. «Ты так», — нерешительно ответил Слава. «И что сейчас изменилось?» — сказал я. «Кроме того, что мы теперь знаем правду, ничего, ничего не изменилось, и мы по-прежнему будем действовать как и раньше, как застава, как пограничники». «Ты это о чем?» — не понял Слава Нарыв. «Если враг, — начал я уже совсем громко, — попытается пересечь границу, мы его остановим, остановим и захватим нарушителей. Вот что мы будем делать». Нарыв с Уткиным снова переглянулись. На их лицах почти одновременно сменилось несколько выражений, от недоумения до робкой заинтересованности и столь же робкого вдохновения. Вдохновение тем, что они еще на правильной стороне. «Хотя знаете, что?» — я ухмыльнулся. «Изменилось и еще кое-что. Раньше мы были пешками, а теперь игра пойдет по нашим правилам. И это стоило того, чтобы добиться от них». Я указал на грушников. «Чтобы добиться от них правды». «Правды», — рассмеялся Лазарев. «Какая правда? Операция сорвана. Если об этом узнают в отряде, будет трибунал». «Вот что, трибунал не трибунал, а свою задачу мы выполним как положено», — сказал я ему строго. «Но что же нам теперь делать?» — спросил Нарыв, и во взгляде его все еще читалось определенное сомнение. Я улыбнулся, хлопнул Нарыва по плечу. «Парочка идей есть». «Идей», — вклинился Лазарев. «План был идеален, проработан. А ты, сержант, говоришь, парочка идей? Не влезь ты, Тарикханг послезавтрашнему утру уже сидел бы в наручниках. Но теперь все, благодаря тебе, Селихов, призраки уйдут безнаказанными. Вот какой ценой ты добился своей правды. Ты говоришь, что теперь вы не пешки», — подхватил Вакулин, — «но что вы сделаете? Вы лишь пограничники. Когда призраки полезут через границу, в лучшем случае вас хватит на то, чтобы их отогнать. Максимум, захватите кого-то из них. Но Тарикхан хитер, он с легкостью уйдет от вас». Я ухмыльнулся. Снова играла старая песня. Снова нас недооценивали. Не сказать, что это меня как-то задевало. В основном, забавляло. Очень смешно бывает смотреть на то, как какой-нибудь офицер пыжится и пытается доказать мне, чего я стою на самом деле. И очень удивляется, когда на поверку все оказывается совершенно не так, как он себе представлял. Ну что ж, только попав в собственное молодое тело, я смог столкнуться с подобными забавными поворотами, с ситуациями, когда тебя недооценивают. Да вот только обычно тот, кто недооценивает, и представить не может, как мне бывает это на руку. Я вернулся к своему стулу, снова сел на него верхом и заглянул в глаза Вакулину. «Знаете, что я вам скажу, товарищ капитан? Я надеюсь, что призраки недооценивают нас так же, как и вы с вашим коллегой». Вакулин нахмурился. «Это только слова, старший сержант, и признаюсь, они меня не впечатляют». «Они и не должны вас впечатлять», — покачал я головой, а потом встал. Вакулин на миг расширил глаза, но потом сразу скрыл свое удивление. Он прекрасно понял, какой смысл несли мои слова. Не было это ни похвальбой, ни бравадой. Они были свидетельством скрытой силы. Силы, которую опытный капитан Груз мог распознать, смог почувствовать через мои слова. Тогда Вакулин сделался задумчивым. «Слушайте», — Лазарев встал, — «это уже далеко зашло. Я...» — никто не узнал, что хотел сделать или сказать Лазарев. Не узнал, потому что в дверном проеме появились Малюга со старшиной Черепановым и Темным, словно грозовая туча, лейтенантом Ковалевым. Последний выглядел не просто рассерженным, он выглядел обиженным. Обиженным, словно школьник, которого старшеклассники-хулиганы обманули на 3 рубля. Когда мы ввели Черепанова и Ковалева в курс дела, оба отреагировали совершенно по-разному. Сдержанный, как правило, Черепанов просто взорвался. «ГРУ у нас тут», — выдал он сразу же, как узнал, кем являются лейтенанты на самом деле, а потом заметался по кабинету. Смесь полнейшей растерянности и злости отразилась у него на лице. Он плевался, чертыхался себе под нос, а потом и вовсе закурил, чего никогда не делал в канцелярии, и стал ругаться матом. «Не выражайтесь при офицерах», — буркнул ему Лазарев. «Перед вами все-таки капитан разведки». Черепанов глянул на него как на врага народа, а потом махнул рукой и принялся причитать. «У вас что, других планов не было? Мы тут границу защищаем. Вот что мы делаем. Е-мае, это ж кто придумал тарана снять? Лучший начальник заставы, которого я видал. И че теперь всю службу нам тут, на Шамабаде, перекрутили? Вы можете возмущаться сколько влезет», — холодно заметил Вакулин. «Решать все равно не вам. Ноги бы пооткручивать тому, кто решил на высокогорной пограничной заставе такие штуки проворачивать». Черепанов снял фуражку и даже демонстративно покрутил пальцем у виска. «И так бегаешь, не знаешь, за что схватиться. А тут еще ваши тайные операции. А вот Ковалев». Ковалев отреагировал совершенно иначе. Он был просто шокирован тем, что я рассказал им с Черепановым. Лицо его побледнело. Взгляд сделался отсутствующим. Ковалев быстро, опираясь о стол тарана, прошел к своему. Когда Нарыв с Уткиным поспешили отступить от стола, Ковалев рухнул на свой стул. Потом достал из кармана и на сухую принял какую-то таблетку. Схватился за лоб. Это ж трибунал. Это ж я. Что я наделал? Это ж я получаюсь. Бунтовщик, я заметил, как Нарыв с Уткиным смотрит на Ковалева. Как меняются их лица при виде сломавшегося вдруг офицера. Видел и Алима с каменным лицом. Казалось, Канджиев застыл в ступоре, не зная, что ему делать. Малюга же переводил взгляд от разозлившегося Черепанова к сжавшемуся за столом Ковалеву. «Вот видишь, к чему все привело, Селихов», — мрачно заявил Лазарев, кивнув на Вакулина. «А сидел бы, не отсвечивал, было бы все нормально». «Я не ответил Лазареву». Вместо этого глянул на Ковалева. «Мы, выходит, нарушили присягу? Мы, выходит, бунт на заставе учинили?» — лепетал Ковалев. Черепанов же подошел к разбитому окну. Принялся курить одну за одной, уставился в темноту, что царило снаружи. Нужно было действовать. Растерянность офицеров слишком быстро передалась солдатам. Если так пойдет и дальше, мы и правда ничего не сможем противопоставить призракам. Тогда все пойдет именно по тому сценарию, что предсказывали нам грушники. Я на это пойти не мог. Тогда под тяжелыми взглядами всех, кто был в кабинете, я направился к Ковалеву. Заметил, как тот достал со стола какую-то бумажку, взял огрызок карандаша и под светом своей лампы принялся что-то писать. «Товарищ лейтенант», — стал я над Ковалевым. Тот аж вздрогнул, поднял на меня затравленный взгляд. «Что вы делаете?» «Это», — дрожащим голосом начал он, — «это не твое дело, Селихов». «Что вы пишете?» — с нажимом повторил я. «Это не твое дело. Вы пишете рапорт», — сказал я холодно, — «рапорт о том, что случилось сегодня ночью, ведь так?» Ковалев расширил блестящие глаза, потом открыл рот, да так и замер на несколько мгновений. Потом, наконец, решился сказать: «Мы совершили ошибку, Селихов. Я совершил ошибку. Но откуда я мог знать? Откуда?» «Все выглядело так, соглашусь», — я улыбнулся. «Товарищи капитаны сыграли свой спектакль в высшей степени убедительно». Лазарев промолчал, а вот Вакулин с некоторой иронией сказал: «Сочту за комплимент». Ковалев сжал зубы. На его лице заиграли желваки. «Я повидал всякого за свою службу», — начал он, — «во всяких передрягах бывал. Но никогда я не был предателем. А сегодня, стал, хоть и невольно. Это ты кого там предателями назвал?» Вдруг вспыхнул Черепанов и, отбросив сигарету, быстро пошел к нам с Ковалевым. «А, повтори, кого?» «Тихо. Я быстро направился навстречу Черепанову, встал у него на пути. «Тихо, товарищ старшина. Саша, ты слышал, что он говорит? Он нас предателями называет». «Вот что, слышал?» Я кивнул и заглянул в глаза Черепанову. «Ты нас предателями считаешь?» Черепанов вздернул брови. «Нет, конечно. Что за бред? И я не считаю». Я обернулся к Ковалеву, а потом тихо, чтобы мог слышать только Черепанов, проговорил: «Просто товарищ лейтенант не знает, как ему считать. Дай время, старшина, я поправлю». Черепанов нахмурился, уставился на меня, потом на Ковалева и снова на меня, сглотнул. «Хорошо, Саша, но если он еще хоть раз...» «Тихо, товарищ прапорщик», — Я похлопал Черепанова по плечу. Лишние эмоции нам сейчас не нужны. До того, как придут пакистанцы, осталось меньше суток, подал вдруг голос Лазарев, а теперь все, что у нас есть, это только эмоции. И это все твоих рук дело, Селихов. Я оглянулся на Лазарева, но ничего ему не ответил. По крайней мере, сразу. Вместо этого сказал Черепанову: «Старшина, мне твоя помощь сегодня понадобится. Не до эмоций нам сейчас. Да, дело непростое, но если все сделаем правильно, выкрутимся. Слышишь, а что мы можем сделать?» Помолчав немного, ответил Черепанов: «Можем. Всегда могли и сейчас сможем. А теперь скажи, ты в отряд докладывал о чем-то?» Черепанов покачал головой: «Нет, там думают, что все идет как надо. Мухин пока что соблюдает тишину относительно всего этого». «Хорошо», я кивнул. «Это уже хорошо. Хорошо, что о вашей выходке ничего не знают». «Да, но узнают же», снова вклинился Лазарев. «Да хватит тебе», буркнул ему Вакулин. «Хватит», возмутился старший лейтенант. «Да он же, товарищ разведчик», подошел я к нему и склонился, словно взрослый над подростком. «Признайтесь честно, вы хотите краха операции?» «Что, Селихов, ты ополоумил?» – удивился тот. «Операция уже сорвана. Вы хотите краха операции?» – снова спросил я, но уже строже. «Отвечайте, хотите, чтобы Тарикхан ушел?» Лазарев молчал, только и делал, что смотрел на меня из-под лобья. «Емеля», – позвал его Вакулин, он же Матросов. Грушник вздрогнул. «Прекрати отпускать колкости. Ты этим делу не поможешь», — сказал Вакулин. Лазарев насупился пуще прежнего. «Вижу, что не хотите», — я выпрямился. «Вы оба не хотите». Грушники молчали. «Операция еще не сорвана», — сказал я холодно. А потом, не проронив больше ни слова, направился к Ковалеву. Лейтенант все еще строчил свой рапорт. «И как это нам поможет, товарищ лейтенант?» — кивнул я ему. Тот снова поднял на меня свой дурной взгляд, но ничего не сказал. «Никак, а между тем еще есть время действовать. Уже нет никакого смысла, как ты не поймешь», — сказал он, не отрываясь от листка. «Мы совершили ошибку. Единственное, что мы сейчас можем, пойти с повинной. Это хоть немного обелит нас, обелит нашу честь». «Нашу или вашу», — сказал я. Ковалев застыл. Карандаш, быстро плясавший у него в пальцах, остановился. «Долг советского солдата», — громко сказал я и осмотрел всех, кто тут присутствует, защищать свою родину. Честь советского солдата, приложить к этому все душевные и физические силы, а если потребуется, отдать жизнь. В канцелярии повисла тишина. Все, кто был тут, уставились на одного меня. Так ведь, братцы, мы, пограничники, здесь, на афганской границе, только этим и занимаемся. Для нас это, рутина. Так, так, сказал вдруг Черепанов, туша очередную сигарету в банке пепельницы, что стояло на подоконнике. Когда он заметил, что на него смотрит, окинул всех своим взглядом, повторил: «Именно так, так», — присоединился Нарыв. «Так и есть», — согласился Малюга и даже немного глуповато улыбнулся. «Рутина, самое настоящее. Мы для того тут и стоим», — набычился Уткин, шагнув вперед, — «чтобы, если надо, первыми врага встретить и остановить». «Да», — спокойный, словно порыв ветра, прошелестел голос Алима Канджиева. Я глянул на Ковалева. «А в том, что вы голову кладете на заклание только чтобы оправдать себя, в этом есть честь». Ковалев в растерянности показал мне зубы, стиснул их так, что скрипнуло. Потом дурными глазами принялся зыркать на всех, кто тут был. «Я воевал», — крикнул он вдруг, дернув на себе китель. «Я ранен был». Он глубоко задышал, тараща на меня глаза. «Какое право ты? Так сохраните свою честь», — сказал я тише и спокойнее. «Делом сохраните, ничего не потеряно. Все как всегда, там враг, а мы здесь стоим, и враг готовит вторжение. А мы...» — я снова обратился к остальным — «а мы его остановим. Остановим так, как всегда останавливали». Все молчали, но кое-что изменилось. В глазах пограничников не было больше растерянности и страха. Они горели решимостью. И только на лицах офицеров-грушников застыли маски удивления. «Вы с нами, товарищ лейтенант?» — спросил я у Ковалева. Несколько мгновений он безотзывно смотрел на меня, а потом опустил взгляд в свою бумажку, сглотнул и принялся ее комкать. Глава 12. Я глянул на часы. Холодало, близилось утро. Еще 10 минут, и мне нужно выходить в мой собственный наряд. Время поджимало. Тем не менее, я невозмутимо глянул на Ковалева. «Спасибо, товарищ лейтенант», — сказал я. «Это был верный выбор. Когда все это кончится, сказал Ковалев. Все, кто участвовал в этом дебоше, пожалеют. Возможно, кивнул я, но задание мы выполним. Несколько мгновений я оценивающе смотрел на Ковалева. Думал, сможет ли он выполнить свои обязанности в таком состоянии. А выбора, в сущности, не было. Должен смочь. Если нет, это усложнит дело. Война научила меня многому, в том числе и тому, что безвыходных ситуаций не бывает. Даже когда знаешь, что расстанешься с жизнью, все равно можно выполнить боевую задачу. Или, по крайней мере, унести с собой побольше врагов на тот свет. Что ж, такой расклад тоже определенный выход. И пусть наша ситуация была сложной, но совершенно не безвыходной. «Пойдемте, товарищ лейтенант», — сказал я, — «вы мне нужны, вы нужны Шамабаду». Ковалев, опустивший глаза, вдруг поднял на меня взгляд, и взгляд этот был наполнен растерянностью, непониманием, и все же зам по бою встал, потом поправил китель. «Ребята, товарищ прапорщик», — позвал я, — «подойдите, есть план, как нам все это дерьмо вычистить». Нары с Уткиным переглянулись, но решительно пошли к столу начальника заставы, рядом с которым я уже ждал. Присоединились и Малюга с Алимом, только грушники остались на местах, даже не пошевелились. Когда мы собрались, я смахнул со стола не в попад разбросанные там бумажки, потом направился к стене и отдернул занавеску, за которой покоилась большая карта участка Шамабада, снял ее, разместил на столе, остальные затихли в ожидании того, чего же я им скажу. Даже Черепанов с Вакулиным не спешили подавать голос, только внимательно смотрели. Я глянул на грушников. «Товарищи капитаны, просим к столу, так сказать». Вакулин глянул на Лазарева, тот недовольно насупился, только и сделал, что бросил на меня холодный взгляд из-под лобья. «Вы как, товарищи капитаны?» — ухмыльнулся я. «Будете продолжать операцию с нами или отсидитесь?» «Какую операцию?» «Которую вы сорвали?» — наконец подал голос Лазарев. «Ловца теней готовила много людей», — подхватил Вакулин. «К тому же несколько недель. Все должно было проходить в строжайшей секретности не просто так. На то есть серьезные причины. И самое первое – слежка противника. А она осуществляется постоянно». Я молчал, глядя на капитана ВГРУ. Остальные пограничники тоже ничего им не говорили. «Не исключено», – продолжил Вакулин, – «что призраки скоро узнают о том, что творится тут, на заставе, и могут просто отменить операцию. Мы упустили шанс, Селихов», – сказал Лазарев угрюмо, — «шанс, которого может больше не представиться». «Не нравится мне это название», — сказал я немного погодя. «Ловец теней, больно оно пафосное какое-то». Лазарев в недоумении приподнял бровь. Вакулин просто уставился на меня, лицо его не выражало абсолютно ничего. Пограничники тоже все как один наградили меня озадаченными взглядами. «Мне больше вот какое нравится», — улыбнулся я. «Как вам большой переполох на маленькой заставе?» Малюга глуповато хохотнул. Остальные пограничники снова переглянулись. «Как-то длинновато», — с полной серьезностью заметил Уткин. «Зато полностью отражает то, что я хочу вам, товарищи, предложить». Я обернулся к капитанам, сказал им: «Ну что, товарищи капитаны, будете участвовать в нашем маленьком переполохе?» Несколько мгновений оба грушника сидели в абсолютном молчании. Потом Вакулин вдруг хлопнул себя по бедрам, а потом медленно и даже как-то устало поднялся со стула. «Пошел к нам». «Ты это серьезно?» — окликнул его Лазарев. «Вполне», — Вакулин обернулся и заглянул Лазареву в глаза. «Стоит признать, Селихов повел очень хитрую игру, когда вывел нас на чистую воду. Он тщательно наблюдал за нами, а потом использовал нашего же информатора против нас, вкинул дезинформацию». Теперь Вакулин перевел свой взгляд на меня, а потом продолжил. «У товарища Селихова, кем бы он ни был, блестящий аналитический ум и стальная выдержка. Пожалуй, мне будет интересно хотя бы послушать, чего ж такого он может нам предложить в этой непростой ситуации». «Будет непросто», — покачал я головой, — «но если мы сделаем все правильно и четко, должно сработать». «Ты слышал его, Емеля?» Вакулин хмыкнул и снова взглянул на своего коллегу. «Говорит, должно сработать. Не хочешь послушать?» Пожидаев, которого мне уже привычнее было называть про себя Лазаревым, несколько мгновений помедлил. Потом все же встал и нехотя отправился к столу. Все, кто был в комнате, склонились к карте. «Ну и что, что делать-то будем?» — спросил наконец старшина Черепанов. «А вот что», — я улыбнулся, — «попробуем обратить события, что произошли нынче ночью на заставе, в нашу пользу. Смотрите, как мы поступим». Тогда я подробно и четко стал излагать всем свои мысли, План действий. План этот был непростым в исполнении, но совершенно простым по своей сути. Пограничники слушали внимательно, почти не перебивали. Изредка кто-нибудь из них вклинивался, задавал какой-нибудь вопрос. Я отвечал. Капитан игру слушали в полнейшем молчании. Вакулин иногда кивал, делал задумчивое лицо, а потом вдруг вовлекся. Стал накидывать и свои идеи. Часть из них отвергалась, а часть пришлась очень даже кстати. Лазарев, напротив, молчал. Он только все больше и больше хмурился. Становился все темнее лицом и все молчаливее. «Чтобы все провернуть», — сказал наконец Черепанов, — «когда я закончил, нужно оповестить остальных о том, что будет тут происходить. Ну или по крайней мере большинство». «Нет», — покачал я головой, — «пусть несут себе службу в штатном режиме. Когда закрутится, тем убедительнее будет наша уловка. Главное, чтобы нас свои же не постреляли», — задумчиво сказал Вакулин. «Ты что, действительно пойдешь на это?» — удивился Лазарев. «Действительно будешь участвовать в этом балагане, придуманном на коленке?» Вакулин посерьезнел. «Мне этот расклад совсем не кажется балаганом, Емеля. Просто, грубо, да, но должно сработать. Призраков подстегнет видимая легкость мишени, а еще ограниченность во времени. Ну, конечно, мнимая, такая, в которую мы поможем им поверить». Лазарев молчал, лишь не отрывал взгляда от своего товарища. «Емеля, ты с нами?» — спросил Вакулин холодно. Лазарев не выдержал его взгляда, опустил глаза. «Слишком ненадежно, слишком много надежды на авось. Ловец теней, перебил я его, предполагал долговременное ослабление боевой готовности заставы. А вот наш маленький переполох создаст лишь видимость таковой, причем на краткое время». «Да», — согласился Вакулин, — «план не идеален, но и ловец не был идеальным. Аселихов предлагает неплохой выход. Мы спровоцируем призраков действовать. Причем будем на шаг впереди и приведем их туда, куда надо. Вот только», — Вакулин обратил свое лицо ко мне, — «вот только нам нужно, чтобы наши сержанты участвовали в операции. Нужна засада. Тогда есть высокая вероятность того, что мы сдюжим». «Этот вопрос мы решим», — покивал я, — «решим, когда я вернусь из наряда. Время еще есть». Вакулин тоже кивнул. Потом обратился к Лазареву. «Ну так что?» Капитаны напряженно уставились друг на друга. Лазарев сжал губы. Его явно терзали сомнения. «Думается мне», — усмехнулся я Лазареву, — «вам, товарищ капитан, по долгу службы придется участвовать. Уж не отвертитесь». Вакулин немного погодя вздохнул. «Хорошо. Благо, они пойдут к нам только завтра ночью, а не сегодня, как информатор говорил сначала. Хотя бы будет время придумать, что я начальству скажу, когда вся эта ваша авантюра провалится, а призраки улизнут обратно на сопредельную территорию». В бане было сухо и прохладно. Едва уловимый смоленистый запах древесины висел в воздухе. Сержанты с Матузным сидели по лавкам. Руки им связывать не стали. Они повесили головы. Смотрели на нас с Вакулиным недоверчиво и хмуро. Матузный же забился в уголок. Прижался к стенке и боялся даже взглянуть на меня. Казалось, от прошлого рядового Матузного, который всегда держался с иронией, цинизмом и долей ехидного юмора, не осталось и следа. Он стал другим, стал загнанным, словно беззащитный зверек, прижатый к стенке. Забавно, но не заметь я в Матузном его странного, слишком уж бойкого в отношении нового начальства заставы поведения, никогда бы не подумал, что он мог пойти в шестерки. Матузный всегда был человеком, который трижды подумает, прежде чем лезть в пекло. Человеком, который предпочтет не делать ничего, если почувствует хоть малую вероятность того, что его шкуре что-то угрожает. И тем не менее, он делал. Он служил, сражался, рисковал жизнью, если придется. Хотя я видел, как тяжело ему дается такая служба. Как тяжело ему дается рисковать, если просто надо. Признаюсь, до недавнего времени это вызывало у меня уважение. Но Матузный не выдержал служить из-под палки. Видать, что-то ему такое пообещали эти грушники, раз он решился на предательство, и тем самым разрушил к себе любое мое уважение. «В общем, ваша служба еще не прекратилась», — сказал Вакулин, заложив руки за спину. «Операция проводится и дальше. Правда», — он глянул на меня, — «правда со значительными изменениями, но ваша роль прежняя. Потому на время текущих, а потом и новых пограничных суток предлагаю вам, товарищи, оставить любые разногласия с личным составом Шамабада». Он вздохнул, видя, что его слова не слишком-то впечатляют сержантов. Барсуков, сидевший с привычно прямой спиной, молчал. только смотрел на капитана, не отрывая взгляда. Соколов тоже пялился, но больше не на нас с капитаном, а на пограничников, что вошли конвоем и стояли за нашими спинами. Причем взгляд у него был совсем недобрый, какой-то бандитский. Волков с укором глянул на Вакулина, сказал: «А чего ж мы должны с этими вместе служить? Они нас, значит, за просто так незаконно арестовали, а теперь, внезапно, помощь понадобилась?» «Да, вот-вот», тут же поддакнул Соколов и вызывающе кивнул мне. «Знаешь что, Селихов, знаешь, что я скажу и тебе, и всем твоим погранцам? Идите-ка вы к чертовой бабушке, Соколов», строго одернул его Вакулин. «Что, товарищ капитан?» Вызывающе глянул он на Вакулина. «Скажите, я не прав? Скажите, мы это просто так должны проглотить? Вы должны служить как надо», покачал я головой. «А злиться на нас вы можете сколько хотите, но боевую задачу надо исполнить. Я тебе ничего не должен», зло крикнул Соколов, набычившись. «Я могу тебе только харю набить, понял, падла, Соколов», снова крикнул ему Вакулин возмущенно. Тем не менее я вышел вперед. «Ну давай, сержант», сказал я, «набей». Соколов долго не думал. Вспыльчивый сержант тут же вскочил с лавки. Остальные его дружки немедленно подорвались следом. Вооруженные пограничники, что стояли за нашими спинами, шагнули вперед, вскинув автоматы. «Пустите!» — крикнул Соколов, когда его товарищи вцепились ему в руки и одежду. «Пустите, сказано вам, не глупи, Дима», — сквозь зубы процедил Антон Барсуков. «Не усугубляй». «Да они уже наусугубляли больше некуда. Пусти, отпустите его», сказал я офицерским тоном. Топтавшиеся на месте и кряхтящие сержанты вдруг застыли. Все как один глянули на меня. «Пустите, пустите», кивнул я им. «Раз уж хочет набить, пусть набьет, если считает, что я заслужил». Я почувствовал на себе взгляд Вакулина. Когда обернулся к нему и заглянул офицеру прямо в глаза, тот не выдержал. «Отпустить его», сказал он. Потом подошел ко мне и прошептал: «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Когда Вакулин отошел мне за спину, сержанты, все же немного погодя, отпустили Соколова. Тот зло вырвал у них из схватки руки, поправил китель и ремень. «Всем сохранять спокойствие», сказал я нашим погранцам, «не встревать ни при каких обстоятельствах». «Поняли, поняли», пробурчал Солодов, вцепившись в автомат до белых пальцев. «Ну и отлично». Соколов, злой, глубоко дышащий, вышел вперед валкой, матросовской походкой, растопырил руки. «Нападай, мол». Я медленно снял панаму, снял и отдал Вакулину подсумок с магазинами. Соколов тоже снял ремень, намотал его на правую руку. «Дима, лучше не стоит», попытался остановить его Барсуков. «Не лезь, Антон», зло ответил он, не сводя с меня взгляда. «Этот Селихов все нам тут похерил, пусть теперь и отхватывает». Я не ответил ему, вместо этого хмыкнул. Соколов по-боксерски сгорбился, пошел на меня, поигрывая перед собой левой рукой. Правую, обмотанную ремнем, хранил у лица. Приблизившись, стал выбрасывать левый прямой, выбрасывать его довольно далеко, норовя сбить меня с толку. Потом быстро шагнул вперед, чтобы ударить по-настоящему. От первого его удара я уклонился легко, просто шагнул назад, второй поймал ладонью. Когда он сильно ударил правой, я блокировал удар предплечьем, а потом ткнул Соколова в солнышко. Ткнул нежно, чтобы только выбить воздух у него из легких. Соколов было сгорбился, но я схватил его за шею, подсек ногу, и мы со всего размаха грохнулись на деревянный пол бани. Сержанты все как один дернулись к нам, но вперед тут же вышли погранцы, и те замерли, уставившись на автоматы. Матузный еще сильнее вжался в стенку.